И у него есть для этого основания? Как правило, есть. Но, несмотря на это, мне нравится перебраниваться с ним, хотя не всегда ситуация складывается в мою пользу. Думаю, тебе просто скучно. А он красивый мужчина, невероятно красивый. Я вполне тебя понимаю. А кроме внешности, у него есть какие-нибудь достоинства? Ни единого. Впрочем, если я не ошибаюсь, он очень заботится обо мне. Он просто из себя выходит, если я делаю что-то такое, что, по его мнению, представляет для меня опасность. Тиффани изумленно подняла брови. «А что же ты такого сделала за это время?» Меган пожала плечами и небрежно ответила. «Просто я подумала, что Девлин, вполне возможно, и есть тот самый грабитель с большой дороги». «А ты разве не слышала? У того человека заговорила совесть. Он вернул в магистрат все награбленное вместе с запиской, где поклялся, что никогда больше не станет заниматься подобного рода делами». «А, значит, он своего добился». Тиффани недоуменно заморгала. «Что ты хочешь сказать? Кто добился? У меня такое впечатление, что ты знала». «Знала. Меган». «Ну что поделаешь, если я оказалась там и стала свидетельницей того, как Девлин велел вору все вернуть? Я рассказала тебе, что подозревала в грабежах нашего конюха». «И оказалась не права?» — недоверчиво спросила Тиффани. «К моему великому сожалению», — недовольно пробурчала Меган. «Девлин специально поехал, чтобы поймать вора, и ему это удалось, а я случайно выследила его». «Надеялась застать его на месте преступления?» «Что-то в этом роде». И Меган коротко рассказала подруге о вчерашнем ночном приключении, закончив словами. «Девлин очень разозлился на меня, когда я вернулась. И это при том, что я не стала ему говорить, где я действительно была. Представляю себе его реакцию, если бы он об этом узнал». «Меган, тебе, наконец, следует начать думать, прежде чем что-то делать. Хоть на секунду представь, что с тобой могло бы случиться». Теперь-то Меган отлично себе представляла. Но все остальное, что произошло с ней этой ночью, не решилась поведать даже лучшей подруге. «Я все поняла, и с этого момента начинаю жить по-новому. Сегодня вечером я даже вернусь в сопровождение кого-нибудь из ваших слуг, чтобы избежать выговора от Девлина, потому что он не любит, когда я езжу одна». «Хорошо бы ты взяла это себе за правило, Меган. В Лондоне мы никуда не выезжаем без надлежащего сопровождения». «О, совсем забыла. У меня новость. Мать Тайлера решила взять нас под свое крыло, да еще предложила остановиться у нее». «Ведь это прекрасно!» — обрадовалась Меган. «Я знаю, майор и его супруга очень милые. Они много лет знакомы с моим отцом, иначе не пригласили бы нас. И леди Отли знает всех и вся, верно?» «Почти всех. Думаю, что еще до конца года мы выдадим тебя замуж». «Надеюсь, что да. Потому что любопытство насчет того самого в последнее время просто не дает мне покоя. Не могу дождаться, когда выйду замуж и, наконец, узнаю, как это происходит». «Только смотри, не перепутай порядок». «Ни в коем случае. Может, я и много думаю об этом в последнее время, но мыслями и ограничиваюсь». «Пожалуй, тебе лучше держаться от этого конюха подальше», — осторожно посоветовала Тиффани. Меган засмеялась. «На этот счет ты можешь быть совершенно спокойна. Я вовсе не намерена лишать себя шанса на прекрасную партию, флиртуя с каким-то проходимцем. Неважно, насколько он красив, но...» «И насколько волнует тебя?» «Да, неважно, насколько он волнует меня». «И привлекает». «Ты права, Тиффани. Больше я к нему даже не подойду». Глава 24. Меган прекрасно понимала, что это всего лишь слова. Не видеться с Девлином было для нее просто невозможно, хотя она легко сумела бы избежать встреч с ним. Достаточно было обходить конюшню стороной, приказав подавать лошадь для выезда прямо к подъезду дома, а после прогулки отводить обратно. Любой из слуг с радостью услужил бы ей. То, что Меган сама выводила лошадь и чистила ее в конюшне, было всего лишь необычной привычкой, от которой в случае необходимости она могла бы отказаться. Невозможное заключалось совсем в другом. Меган хотела видеть Девлина. «Ну, наконец ты в этом призналась. Но объясни, почему так происходит. Возможно, ты в конце концов влюбилась в него. Не говори глупости, в нем нет ни единого качества, достойного любви. А его забота о тебе? Этого еще недостаточно. А его поцелуи? Ты же не станешь отрицать, что жить без них не можешь. Во всей округе он, наверное, не единственный, кто умеет целоваться. А как насчет его редкого обаяния? Какого обаяния? Нет у него никакого обаяния. Он просто надоедливый брюзга, вот и все. Вполне возможно, но он несчастлив. У него нет женщины, которая могла бы смягчить его нрав. Я не собираюсь его переделывать. А как же те чувства, которые он у тебя вызывает? Я знаю об этом не больше тебя. Забудь эти глупости. Не хватало еще влюбиться в него. Неужели ты думаешь, что всю оставшуюся жизнь я намерена провести в конюшне? С таким человеком, как Девлин, можно разделить судьбу. Не думаю, что ты стала бы возражать против этого. К тому же ты больше всего на свете любишь лошадей, не говоря, конечно, о поцелуях Девлина. Но это вовсе не означает, что я хочу жить среди лошадей. Господи, да ты хоть понимаешь, что предлагаешь мне? Да. Меган с виноватым видом огляделась по сторонам, но сопровождающий ее слуга Робертсов не обращал на девушку никакого внимания. Ему бы и в голову не пришло, что в данный момент Меган ведет спор сама с собой. «Не знаю, почему я продолжаю с тобой разговаривать. Только Тиффани наставила меня на путь истинный, как ты тут же начинаешь сбивать меня с толку и тянуть на опасную дорогу. Только из-за того, что я позволила Девлину научить меня целоваться. Он тебе этого не предлагал. Но это вовсе не означает, что я собираюсь выйти за него замуж. Я об этом даже думать не хочу. Моим мужем будет, по меньшей мере, граф». «Спускаемся с небес на землю. Теперь нам годится и не столь высокий титул. Просто теперь я несколько реальнее смотрю на вещи. Не так-то много вокруг герцогов, из которых я могла бы выбирать, особенно молодых. Неужели для тебя все еще так важно иметь огромный дом, превосходящий роскошью дом леди Офелии? Да, упрямится. Девлин это верно подметил. Ты слишком упряма, себе же во вред. Ах так, теперь ты с ним соглашаешься. В таком случае ты тоже считаешь меня не только упрямой, но и чересчур избалованной. А разве это не так? На этом Меган прервала спор со своим внутренним голосом. Весь оставшийся путь она пребывала в мрачном и раздраженном состоянии. Подъехав к поместью, Меган поблагодарила сопровождающего и отослала его, потом спрыгнула на землю и повела сэра Эмброза в конюшню. Как ни странно, девушка, совсем недавно занятая лишь мыслями о Девлине, сейчас совсем не думала ни о нем, ни о том, что может с ним столкнуться. Однако Девлин был в конюшне и был не один. «Но мама встревожилась, когда вы не приехали на обед», — говорила Кора. «Поэтому я привезла эту корзинку. Большим мужчинам вроде вас надо много есть, верно?»